Глава 11. Председатель исполкома города Дальнего Юрий Николаевич проехал по местам намечаемой стройки. Что ж, это пока всего лишь наметки. А когда будет электростанция? Срок сдачи неизвестен, ясно одно — не скоро. Шутка ли перегородить речку, построить поселок, саму станцию? Ох, и не скоро, не скоро. А когда еще потянут теплотрассу к Дальнему? Надо ли ему сейчас отстаивать свою точку зрения о теплотрассе? Трубы проложат и бросят. Город сам не осилит такую работу, и тогда получит по заслугам те, кому пришла в голову эта идея. А какое мое дело? Юрий Николаевич прикинул предположительный срок строительства. Может, к тому времени он уже на пенсию уйдет? Да нет, годами не так-то уж стар. Выходит, сейчас, хочешь не хочешь, а свою позицию по этому вопросу надо выбирать. Нечего голову прятать, как страус под крыло. В дверь постучали. Вошел член партийного бюро. Вы у себя? Решил напомнить вам, членские взносы надо заплатить. Извините. Сейчас зайду к вам, заплачу. Юрий Николаевич достал партийный билет и чуть не выронил его. Красная книжечка точно огнем обожгла пальцы. Билет вернул его к действительности. Напомнил, что прежде всего он коммунист. И думать ему надо не о своем покое, а о благополучии города. Ему стало нестерпимо стыдно за свои мысли, колебания. Такое случилось с ним за четверть века пребывания в партии впервые. Опасный симптом старческого раскисания — осторожничество. Устыдил он себя и спрятал билет в нагрудный карман пиджака. Юрий Николаевич взял ручку, придвинул чистый лист бумаги, написал письмо в партийной инстанции, где он поддерживал идею Улагашева о теплофикации города за счет тепловой энергии с электростанции. Прошло около 2 месяцев. Сегодня заседание бюро горкома партии. В небольшом зале заседания горкома областного центра идет совещание. Вдоль торцевой стены длинный стол для президиума, сбоку трибунка. Остальную площадь зала занимает ряды стульев со сквозным проходом посередине. За столом члены бюро, в зале приглашенные. Как и у них в горкоме Дальнего, только люди другие, незнакомые, кроме начальника строительного комбината и управляющего трестом. У себя в городе Дальнем председатель исполкома Юрий Николаевич на подобных заседаниях знает всех членов бюро и почти всех приглашенных. Он знаком с их характерами, знает, кто как поведет себя при обсуждении того или иного вопроса, кто будет мямлить, кто отнекиваться, кто самоотверженно защищаться, отстаивать свои позиции. Здесь же для него все новое. Гостей из Дальнего, первого секретаря горкома Гурия Михайловича и председателя исполкома Юрия Николаевича, попросили занять место за столом. Первый секретарь горкома, высокий, лет 40, мужчина, сидящий в центре стола президиума, после оглашения повестки сегодняшнего заседания, предоставил слово начальнику строительного комбината. Егор Яковлевич уверенным шагом подошел к трибунке и, не ощущая ни малейшей скованности, растерянности, начал. «Великодушие, Дон Кихотство смешны, жалки сегодня. Они привели нас сюда, на бюро горкома. Наш рыцарь Улагашев по доброте души хотел бы покончить разом с загрязнением города Дальнего и преподнести ему горячую водичку. Это сегодня». Завтра его глазу увидятся другие проблемы, другие изъяны в благоустройстве, и он снова бросится в бой. Вы считаете названные качества руководителя отрицательными? перебил ведущий заседание бюро секретарь. «В данном случае считаю», — подтвердил докладчик. «Мы с ним строители. У нас четко определенные обязанности строить объекты, утвержденные планом. Нам не до сантиментов, нам на них просто не хватает времени». «А если бы прокладку теплотрассы включили в план, вы бы это сочли за сантименты?» — бросил кто-то из зала. «Если бы, да кабы!» «Слова неопределенные. Пока мы видим упрямую истину. В проектно-сметной документации на электростанцию теплотрассы нет. Проектировщики не нашли нужным привязать ее к объекту государственной важности. Я понимаю, можно теплотрассу включить в план. Но посмотрим, что этому предшествует. Во что обойдется эта затея? Во-первых, нужно добиться разрешения на проектирование. Во-вторых, добиться лимита и средств. В-третьих, согласовать проект с десятками организаций. Так кто же нам разрешит отложить важнейшую стройку, когда по существу вся документация на ее объекты уже готова? Личные симпатии к дальнему со стороны товарища Улагашева не должны идти во вред государству. Можно обойтись и без красивого жеста. Землякам, друзьям надо помогать, это бесспорно, но какой ценой? Вот в чем вопрос. Следующим к трибуне вышел первый секретарь горкома партии города Дальнего Гузенко. Он холодно, отчужденно посмотрел на предыдущего оратора, сказал: «Да, мы просим теплотрассу провести к нашему городу. Она поможет не только улучшить быт людей, а о них мы должны заботиться в первую очередь. Население города Дальнего в основном рабочие. Егор Яковлевич видит только свой план, а то, что за чертой их комбината, его не волнует. Пусть город покрыт дымом, когда его можно убрать. Пусть люди получают горячую воду в квартирах 2 раза в неделю, тогда как ею можно обеспечить население бесперебойно. Мы посчитали и те экономические выгоды, которые получит сама станция. Эшелоны угля, сжигаемые в топках кочегарок города, выработают на электростанции дополнительно 1 000 000 киловатт-часов в год. Если мы упустим возможность привязать наш город к строящейся ГРЭС, вряд ли потом поправим эту ошибку. Будущие поколения нам не простят нашей беспечности, а вам, строители, местничество. Мы все работаем для народа, и делить на ваши и наши нам, членам партии, мягко говоря, не к лицу. А за срыв сроков начала стройки нам простит партия, — раздраженно вставил начальник комбината. Егор Яковлевич высказался напрямую. Его беспокоят только свои дела. Мы понимаем, что кроме должностной ответственности у нас есть общие задачи, гражданские обязанности, партийная совесть. Простите меня за прямоту. Вы в обсуждаемом вопросе не постеснялись показаться этаким собственником. Начальник комбината обидчиво выговорил: «Будем хорошо работать, каждый на своем участке, значит, в общем масштабе будет хорошо». Слово попросил Улагашев. «Никаких личных побуждений, никаких особых симпатий к городу Дальнему у меня нет. Я поступил бы так же в любом подобном случае, считая себя правым. Поэтому прошу горком партии поддержать обращение города Дальнего. Вы, товарищ начальник комбината, действительно напоминаете удельного князька. Людей, потерявших здоровье за родину, за нас с вами, сортируете на своих и чужих. А мы, товарищи...» Гневный огонек в глазах Улагашева переметнулся на начальника комбината. «Не сумели отстоять правильное решение». «Я против перепроектирования», — заявил заведующий строительным отделом горкома. «Все равно в план капитальных вложений теплотрассу не включат. Деньги на ее строительство придется тресту вынимать из собственного кармана. Попросил слово председатель исполкома города Дальнего. Егор Яковлевич, вдохновленный прямой поддержкой со стороны заведующего строительным отделом, а он фигура здесь немаловажная, расцвел окончательно, когда к трибуне направился тучноватый, постоянно хмурый Юрий Николаевич. Не оценив важности предложения у Лагашева, начал он, я не поверил и нашему активу, и энтузиазму комсомола, высказался против мнения горкома. Я испугался объема работ, испугался трудностей, связанных со строительством. Но, взвесив важность теплофикации города, я пришел к убеждению, строить трассу необходимо, о чем и написал письмо в Совет министров. Белое холеное лицо Егора Яковлевича как-то одеревенело, сразу потускнело. Он был уверен в поддержке Юрия Николаевича. Не считаться с мнением которого было нельзя. Председатель исполкома Дальнего принял сторону у Лагашева. «Разрешите дать справку?» — попросил Егор Яковлевич. «Меня тут называли частником, князьком. Не согласен. Я защищал и защищаю государственные интересы. Я не консерватор, я оптимист и прежде всего решаю, что важнее для страны. А город Дальний без нас построит себе центральную котельную, зато ГРЭС начнет строиться в срок». Егор Яковлевич гордо сошел с трибуны и сел на свое место. Горком партии принял решение поддержать предложение у Лагашева и просьбу города Дальнего о строительстве теплотрассы.